Глава 4. Аня. Автобус тащится по городу, как старая больная собака. Сквозь грязные стекла смотрю на мелькающие пейзажи. Сначала центр с его блестящими витринами и ухоженными скверами, потом спальные районы с их безликими девятиэтажками и, наконец, окраина. Мой мир. Здесь нет красивых машин у подъездов, нет ландшафтного дизайна, нет охраны. Зато есть разбитые детские площадки, граффити на стенах и запах мусора, который вовремя не вывозят. Час пути между двумя мирами. Час, чтобы подготовиться к реальности. Выхожу на своей остановке, иду к знакомой пятиэтажке. Краска на стенах облупилась, один из балконов заколочен досками. Лифт не работает уже полгода. Поднимаюсь по лестнице на третий этаж, перешагивая через валяющиеся бутылки и окурки. У нашей двери стоят чужие ботинки. Мужские, грязные, с развязавшимися шнурками. Желудок сжимается. Значит, мать снова привела гостей. Только этого мне сегодня не хватало. Достаю ключи и вхожу в квартиру. В нос сразу ударяет запах. Табачный дым, перегар и что-то кислое, застоявшееся. Из кухни доносятся пьяные голоса и смех. «Да, она у нас умная, хорошо учится!» Слышу хриплый от сигареты водки голос матери. «Света, может, познакомишь ее с дядей Колей?» Дядя Коля хрипло хохочет. «Может, и познакомлю. Девочка уже взрослая». Меня тошнит. Я быстро иду в сторону своей комнаты, но мать замечает меня. «Анька!» — кричит она из кухни. «Иди сюда, познакомься!» «Мама, я устала», — отвечаю, не останавливаясь. «Как устала?» В голосе появляются пьяные нотки агрессии. «Ты что, работать начала? В школе сидишь, как принцесса, а дома нос воротишь!» Останавливаюсь у двери в комнату. Максим сидит на диване, втянув голову в плечи, и делает вид, что читает учебник. Бедный мальчишка. Ему всего 12, а он уже научился становиться невидимкой, когда мать пьет. «Аня», — шепчет он, — «они там уже 2 часа сидят». Глажу его по голове. Волосы грязные. Наверное, опять не было горячей воды. «Ничего, Макс, скоро уйдут». Но мать уже идет к нам, пошатываясь. Светлана Ивановна, 40 лет. Бывшая работница химического завода, который лет 5, на котором и заработала инвалидность, а теперь просто алкоголичка с инвалидностью. Официально — обструктивная болезнь легких. Неофициально — деградация личности. «Ты что, здороваться не умеешь?» — спрашивает она, упираясь рукой в дверной косяк. «Коля хороший мужик, может, чем поможет». «Мне помощь не нужна». «Не нужна?» Мать подходит ближе. Чувствую запах перегара. «А кто тебе школу оплачивает? Кто форму покупает?» «Школа бесплатная, мам. А форму я сама покупаю. На подработке». «Какой подработке?» Вспыхивает она. «Ты мне не рассказывала». «Рассказывала. Ты просто не помнишь». «Это правда. Я говорила ей о работе в кафе неделю назад. Но мать была пьяная и, видимо, забыла. Как забывает почти все, что не касается выпивки». «Не ври мне!» — кричит мать. «Думаешь, раз ты умная, можешь меня дурой считать?» «Я никого не считаю дурой», — устало отвечаю. «Просто хочу переодеться и заниматься». «Заниматься!» — передразнивает мать. «Все время занимается, а в доме беспорядок. Брат голодный ходит». Максим вжимается в диван еще сильнее. Он ненавидит, когда мы ругаемся. А мы ругаемся почти каждый день. «Мам, ты сама можешь убраться в доме. и Макса покормить. «Я больная!» — вопит мать. «У меня инвалидность, а ты только о себе думаешь!» «Больная. Да, алкоголизм — это болезнь, но лечиться она не хочет». «Света!» — кричит из кухни дядя Коля. «Где девочка-то? Познакомь уже!» Мать поворачивает к кухне. «Сейчас приведу!» «Нет», — говорю я твердо, — «я никуда не пойду». «Пойдешь!» — мать хватает меня за руку. «Ты что, принцессой себя возомнила?» Вырываюсь из ее хватки. Максим на диване съежился в комочек. «Анька, иди к ним», — просит он тихо, — «а то мама еще больше разозлится». 12-летний ребенок просит меня идти к пьяным мужикам, чтобы не было скандала. До чего мы докатились? «Не пойду», — повторяю. «И точка». Мать смотрит на меня с ненавистью. В такие моменты она похожа на чужого человека. Не на ту женщину, которая когда-то читала мне сказки и покупала мороженое. «Знаешь что?» — говорит она медленно. «Живи как хочешь, но тогда и не рассчитывай на мою помощь. Сама умная, сама и выкручивайся». Она разворачивается и уходит в кухню. Слышу, как она говорит дяде Коле. «Гордая больно! Ничего, перебесится!» Закрываю дверь в комнату, прислоняюсь к ней спиной. Максим смотрит на меня виноватым взглядом. «Прости, Ян, я не хотел». «Ты ни в чем не виноват!» Обнимаю его. «Никогда не думай, что ты виноват!» Подхожу к шкафу и начинаю переодеваться. Школьную форму аккуратно вешаю на плечики. Завтра снова нужно быть приличной. Достаю старые джинсы и футболку для работы. «Аня», — тихо говорит Макс, — «можно я пойду с тобой?» «Куда?» «На работу. Или просто на улицу. Не хочу здесь оставаться». Сердце сжимается. Мальчику 12 лет. А он уже понимает, что дом — не место для детей. «Макс, ты сделал уроки?» «Да, математику и русский язык». «А история?» «Аня, там же такой шум! Я не могу сосредоточиться». Из кухни доносится очередной взрыв смеха и звон бутылок. Мать с дядей Колей явно не собираются расходиться. «Хорошо, решаю. Бери учебники, пойдешь со мной. В кафе есть тихий уголок, там сделаешь историю». Максим радостно вскакивает и начинает собирать рюкзак. Я надеваю рабочую футболку и вдруг слышу в коридоре тяжелые шаги. «Света, а где туалет?» — раздается пьяный голос дяди Коли. «Прямо по коридору!» — кричит мама из кухни. Но шаги останавливаются не у туалета, а у нашей двери. Ручка поворачивается. «Чёрт, я забыла запереть дверь на ключ».